Разожгут до красна котелок, да и наденут на голову по самые плечи, либо медом обмажут и прикуют к сосне, покуда мураши не сожрут заживо. Тьфу тебе, что еще придумаешь? Все было наяву не в сказках, дело испытанное. Да ты же говоришь, он спрятан хорошо. Кто ж его знает? По-нашему хорошо. А разве покойники не встают? Кабы я к этому делу был привычен, а то я сам не знаю. Начнут его искать, растревожится во мне сердце, я сам себя выдам». Матрёна внимательно осмотрела его и перевела взгляд на Зину. «Но это ни себя, ни других не выдаст», — проворчала она. «Ишь, лицо-то надуло. Вылитый князь Александр Юрьевич». «Матушка», — заговорила Зина, — «потолкуем по чести. Мы с Констой так решили. Если тебе жалко добра, что принесли мы из Волкояра, так бог с ним. Это дело наживное, знаю, тебе нужны мои бриллианты. Я за них не постою. Возьми их себе, покуда тебе поживется. А из денег награди нас, сколько сама знаешь». «Притом», — вмешался Конста, — «у меня ведь 1500 целковых есть на руках, гайтанчиковы половинки, что я ему давал задатком за паспорта, к моим приходится в лучшем виде, так что если ты уже вовсе насчет нас совесть потеряла...» «Молчи, дурак», — прикрикнула Матрёна, — «людей убивает, а туда же, о совести говорит». Она с волнением прошлась по горнице. «Не бессовестная я», — сказала она, — «а только сами вы посудите, кто своему счастью враг». Молодые люди молчали. «Бриллиантов не отдам», — отрывисто продолжала Матрёна. «Они мне для родений нужны. Льстятся ими ко мне таевцы, инда слепнут глупое мужичье, мнят их венцом небесным. Бриллианты вам отдать, половину самой себя отдать. А что ты, Конста, говоришь о деньгах? Этим я вас не обижу. 1500 у тебя есть, возьми еще 500, и замиримся, конец делу». «Ловко», — воскликнул Конста. «Это, мать, ловко. Себе и бриллианты, и капитал. А нам, как псу, кость. 2000. Нате, мол, провалитесь в болото». Матрёна злилась. «Перестанешь ли ты грубить, щенок? Деньги в моих руках. Что хочу, то и делаю. Ишь, то с пустыми руками хотел бежать из стая, то уже мало ему и 2000. Лакомый какой. Слово еще скажи. И я тебе ни гроша не дам, и из стая не выпущу. Будешь гнить здесь, пока прикажу». Конста, в свою очередь, рассвирепел. «Я слово скажу», — задыхаясь, — крикнул он. «Только ты моему слову не обрадуешься. После моего слова тебе самой втайне остаться, а, пожалуй, на белом свете не жить. Вот что. Только слово мое не тебе будет». «Страсти какие!» — насмешливо отозвалась Матрёна. «Ты смотри, парень, не убей мать ты ненароком, вроде гайтанщика. Не мне, так кому же будет твое слово?» «Михайле вот кому. Хитра ты, мать, да и мы не вовсе дураки. Не слепые, в стенах-то щели бывают». «Видали мы, как ты живешь да поживаешь, все твои проказы насквозь знаем. И вот разрази меня гром небесный, коли не выведу я тебя на свежую воду перед Давыдком, покажу я ему, дурню безглазому, каково верно ты его любишь. А уж как он тебя за все про все благодарить станет, не моя печаль. Он хоть нравом и теленок, а все из ухарезовцев, на медведя с ножом ходил, с царскими солдатами дрался, так велик ли ему расчет погубить одной душой больше?» «Изверг ты!» — вырвалась у Матрёны. «И ухватка-то у тебя вся разбойницкая. Грех какой на душу взять хочешь. Да и чем попрекать меня выдумал? Сами-то поди, какие святые!» «Святые, аль нет? Только мы никого безвинно не обижаем. А от тебя нам, прямо сказать, мука мученическая». Зина встала со скамьи. «Послушайте вы, матушка и Конста, будет вам ссориться, я так полагаю. Раз между нами пошел такой разговор, вместе нам жить нельзя. Значит, разойтись надо, и лучше разойтись добром, чем злом. Ты, матушка, не бойся. Конста вредить тебе не станет, ничего Давыдку не расскажет. А ты тоже не упрямься и не скупись на деньги, 2000 нам мало». «Много ты понимаешь, что много, что мало», — сердито фыркнула Матрёна. «Ты мир-то и в глаза не видала, откуда тебе судить?» «Конста так говорит», — с убеждением возразила Зина. «А я с Констой ушла из Волкояра. Стало быть, его воля и во мне, и в моих деньгах. Ведь деньги те, хоть и в твоих руках, матушка, но мои. И вот я тебе теперь от себя говорить буду. Ты меня вырастила, воспитала. Великая тебе на том благодарность. Добра моего мне для тебя не жаль. Всегда ты в нем госпожой была. Кабы мы вместе жили, так бы и вперед осталось. Но видишь, надо разлучиться. Стало быть, поделимся». «Бриллианты мои я тебе дарю пожизненно, только умирая возвратишь их мне, а деньги, уж не обижай нас, разобьем на 2 половины». «И то нам по справедливости выходит обидно», — проворчал Конста. «Это значит, вы 3000 целковых хотите?» — рассчитала Матрёна после долгого молчания. «Где же 3-то?» — возразил Конста. «1500 уже у нас в кармане, а тебе всего 1500 доложить придется». «Большие деньги хотите?» — раздумчиво твердила Матрёна. «Большие деньги жалко. Не потаю, что жалко». «Жалей, не жалей, отдать надо», – тихо заметил Конста. Видя, что мать сдается, он тоже сбавил голос. «Да не денег жалко, глупый. А жаль того, что непутевые у вас руки для таких денег. Прахом они у вас пойдут, ни себе, ни людям». «Ну уж там видно будет», – бабушка надвое сказала. «Ладно, не ради тебя, разбойника, а ради Зинки моей кормленой дам я вам эти деньги. Ступайте куда хотите, только помните. Коли плохо в миру придется, ворочайтесь. Та и место довольное, а вам со мною всегда здесь будет тепло». Примирение совершилось, все трое расцеловались. Матрена снова села к столу и махнула рукой. «А теперь уйдите, посижу да подумаю, как лучше сделать, чтобы таевцы вас легко отпустили, без спора и раздора».